что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию скончался в 1:17. Через 3/4 часа, когда доходил 2 час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые 3 генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма. Те самые 3 человека, для которых Гаврилов, рулевой той громадной машины, которая зовется армией, был человеком, командовавшим их жизнями, теперь они пришли командовать трупом командира. В этот час в деревнях поют 2-е петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом Ройсе профессор Лазовский экстренно ехал в дом №1. Ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда. Часовой открыл дверцу. Лазовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли 3 телефонных аппарата, а за письменным столом на стене ротой во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у Лазовского в этом кабинете, неизвестен, но он длился всего 3 минуты. Лазовский вышел из кабинета, из подъезда, со двора, очень поспешно, с пальто и шляпой в руках, похожей на героев Гофмана. Автомобиля уже не было. Лазовский шел, покачиваясь, точно он был пьян. Улицы были пустынны в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лазовским. Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи вместе с Лазовским. Лазовский Гофманом вышел из кабинета №1. В кабинете дома №1 остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. Человека оторвали от его формул и бумаг, и тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному, беговую, открытую. Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в 3-ке первых. Голос его был слаб. «Андрей, милый, еще ушел человек. Коля Гаврилов умер. Нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик. Мы виноваты, я и Потап». Шоферу негорбящийся человек сказал «в больницу». Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошилась луна, и как хлыст стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немодствовал, как надо немодствовать там, где смерть. Негорбящийся человек черными коридорами прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату. Там на кровати лежал труп командарма. Там удушливо пахло камфорой. Все вышли из палаты. В палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали под одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал: «Прощай, товарищ, прощай, брат», и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: «Форточку бы там открыли, дышать нельзя», и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы.